Основные элементы научного познания. Научное познание – особый вид познавательной деятельности, нацеленный на обретение новых систематизированных доказательных знаний. Познавательная деятельность представляет собой процесс активного отражения субъектом познания действительности, социальных и природных реалий. Научное познание опирается на принципы рациональности, осуществляется профессионально подготовленными людьми, учеными, научными коллективами, опирающимися на строго определенные для конкретной области познания нормы, правила, методы. Результаты научной и познавательной деятельности отличаются от ненаучного познания своей универсальностью, обоснованностью, доказательностью. Научная познавательная деятельность раскрывает сущность изучаемых объектов, присущие им законы и формы функционирования. Декарт считал необходимым тщательно избегать поспешности и предубеждения и включать в свои суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и отчетливо, что никоим образом не может дать повода сомнению. Близким к научному является философское познание как особый вид целостного видения мира, выходящий за пределы фрагментарной действительности и определяющий фундаментальные основы бытия и место человека в нем. Оно основано на определенных мировоззренческих принципах и предпосылках. Его структуру составляют гносеология, онтология, аксиология, этика, эстетика, логика, социальная философия. Различаются уровни научного познания – эмпирический и теоретический. Иммануил Кант утверждал, существуют два основных ствола человеческого познания, вырастающие, быть может, из одного общего, но известного нам корня, а именно чувственность и рассудок. Посредством чувственности предметы нам даются, рассудком же они мыслятся. Эмпирический уровень, опытный, чувственный, выражен в наблюдениях, эксперименте, моделировании, теоретический – в обобщении результатов эмпирического уровня в законах, теориях, гипотезах, прогнозе. Следует иметь в виду, что при переходе от эмпирического уровня познаний к теоретическому происходит качественный скачок. Эмпирический уровень всегда является исходным пунктом, открывающим путь к теоретическому анализу. Между тем, оба уровня познания взаимно предполагают и обусловливают друг друга. Различия между ними не абсолютны. Их единство в процессе познания необходимо. Эмпирические исследования дают новые данные, новые факты, требующие своего объяснения. Процесс их объяснения – переход от эмпирики к теории имеет определенную специфику, зависящую от конкретных обстоятельств. Первое. Новые эмпирические данные могут быть получены в рамках уже имеющейся системы категорий. Второе. Объяснение новых данных требует нового понятийного аппарата, новых терминов и категорий. Третье. Новые эмпирические данные требуют для своего объяснения создания новой специальной теории, предполагающей радикальный пересмотр ранее существовавшей. Теория на основе эмпирических данных, фактов, открывает новые закономерности, тенденции, которым эмпирические данные, факты, подчиняются в процессе своего бытия, функционирования. Единство теоретического и эмпирического познания находит свое логическое отражение в научной картине мира, представляемой как обобщенная модель изучаемой природной и культурной реальности. Как отмечают исследователи, мир как таковой бесконечно многообразен, и научная картина мира формируется в результате выделения из этого разнообразия сущностных связей, представляющих определенный интерес для науки на конкретном историческом этапе ее бытия. Изучаемые связи фиксируются, как правило, в качестве системы онтологических принципов, составляющих основу картины исследуемой реальности и выступающих в качестве базиса научных теорий и концепций. Научная картина мира формируется на основе обобщения и систематизации важнейших научных открытий и достижений. При этом, конечно, речь идет не только о соединении разнообразной информации, которой располагают естественные и общественные науки, но и о выходе на уровень философской рефлексии, открывающей реальную возможность формирования целостного представления о мире, различного рода явлениях и процессах, характеризующих его. Научная картина мира представляет собой лежащую в основе научной деятельности мировоззренческую структуру. При этом следует иметь в виду, что понятия мировоззрения и картина мира отнюдь не тождественны. Картина мира – это, по сути, лишь часть научного мировоззрения, содержащая определенную сумму знаний об устройстве мира. Научную картину мира можно представить как теоретический синтез результатов исследования конкретных наук со знаниями мировоззренческого характера. В такого рода синтезе образуется системное обобщение совокупного практического и познавательного опыта. В современной научной литературе принято выделять общенаучную, частнонаучную и дисциплинарную картины мира. Первое содержит представление о фундаментальных объектах и их свойствах, являющихся объектами изучения соответствующих наук. Вторая, частнонаучная, картина мира, является подсистемой общенаучной и формируется вокруг того или иного фундаментального объекта, рассматривая последний через призму определенного рода частностей. Третье, дисциплинарная картина мира, представляет собой модель некоторого аспекта, фрагмента изучаемой реальности. Современную общенаучную картину мира следует рассматривать как сложную систему, основными подсистемами которой являются такие объекты, как природа, общество, человек. Каждая из данных подсистем, в свою очередь, образует частнонаучную картину мира, получающую отражение в результатах исследований естественных, социальных, гуманитарных и культурологических наук. Частнонаучная картина мира подразделяется на дисциплинарные картины, основывающиеся на конкретных дисциплинарных исследованиях. Такого рода дисциплинарной научной картиной мира можно считать социальную картину мира, представляющую собой модель социальной реальности, ее взаимодействующих структур, связей и элементов.